«Разрази меня гром!» «Они бегут!» — кричит лейтенант Дешаманс. «Бегут! Бегут и поют!» И сотни солдат смотрят, как они приближаются, как бегут и поют бледные, грязные, чуть живые, окровавленные. А когда они дошли, вдруг произошло вот что. Сотни голосов громоподобно запели: «Вперед, Фанфан, вперед! Тюльпан, труба зовет!» Сноска. Эта песня сохранилась до наших дней в сборнике, который составил Эмиль Дебре. Тот в 1830 году слышал в одном трактире, как старик-ветеран наполеоновской гвардии поет рефрен, который в предыдущем столетии сложил сам Фанфан. Примечание автора, конец сноски. Все выбежали им навстречу и повели в лазарет. Полковник прошел через лагерь к себе в мертвой тишине. И с того дня Фанфан для всего полка, для всех и для себя самого, стал Фанфаном-тюльпаном и навсегда. Отважился ли кто-то, какой-то бывалый вояка, ветеран наполеоновской гвардии, потребовать себе этот титул? Никто. Нет, после Фанфана этот титул уже недостижим и нерасторжим с именем Фанфана. Тюльпан, он и есть тюльпан, единственный и неповторимый. Сноска. В королевских войсках до революции рекруты утрачивали свое крестное имя и пользовались только прозвищем, которое давалось им унтер-офицерам или сержантам. Исключением из этого правила было только прозвище «Ла Тюлан» — «Тюльпан», означавшее воина, выделявшегося с задорным и веселым характером. Этот титул воину нужно было заслужить, и присуждали его рядовые чаще, чем их начальники. Все, кто носил это имя до Фанфана, не оставили по себе следа. Лишь Фанфан в 16 лет вошел с ним в историю на все времена, попав одновременно и в армейскую мифологию. Это Фанфан-тюльпан породил целый ряд бойцов от граньяров старой гвардии Наполеона до Пуалю Первой мировой войны, бойцов непокорных и протестующих, но при этом способных помериться силами с воинами лучших армий мира. Конец сноски. Часть четвертая, когда Наполеону было 5 лет. Глава первая. Кто такие корсиканцы? Шинтропа — банда оборванцев, которые питаются каштанами, режут друг друга из-за всякой ерунды вроде чести и кровной мести, и которые с тех пор, как Генуэзская республика по Версальскому миру в 1768 году уступила этот остров Франции, не думают ни о чем ином, как перерезать горло французам. Бандиты. Все до одного. Уже 5 лет назад, в 1769 году, они восстали против французской оккупации, но были разгромлены, разбиты в битве у Понт-Ново. Но эти дикари вновь поднимают голову, поэтому графу де Марбо пришлось в 1770 году отменить обычную судебную процедуру и установить, что террористы, захваченные с оружием в руках, должны быть повешены на ближайшем дереве без всяких проволочек. Решено было выжечь по всему острову густой кустарник, маки, где они скрывались. Пришлось еще и запретить ношение какого бы то ни было оружия, даже палок, обязать пастухов перейти на оседлый образ жизни под угрозой 3-летнего заключения и начать сносить дома людей, подозреваемых в симпатиях к бандитам. Но, несмотря на это, все корсиканцы снова взялись за оружие. Теперь королевской армии предстоит навести на острове порядок, при этом совершенно безжалостным образом. Примерно такого содержания речь произнес полковник Рампоно перед своим полком в день их отплытия из Тулона. Мнение лейтенанта Дешаманса было не столь воинственным. Дешаманс считал корсиканцев гордым народом, чтущим свою честь, в непобедимой отваге которого он убедился в битве при Понт-Ново. И еще народ этот скромен и нрава скорее меланхолического, что, по его мнению, было следствием долгих столетий унижения, ибо даже не углубляясь во времена сарацинов и готов, они страдали под властью Пизы, а потом Генуи, и это с 1347 года. Власть Генуи, бывшая особенно жестокой, вызвала столько бунтов и восстаний, что генуэзцы были сыты ими по горло и продали остров Людовику XV. По мнению лейтенанта де Шаманса, французской армии там предстояла не славная военная кампания, а карательная экспедиция при перевесе в 10 солдат на одного корсиканца, разумеется, по воле его величества и в интересах Франции. «Но, мсье, — сказал Фанфан, с которым лейтенант поделился своими соображениями на прошлой неделе, — как я слышал, троих наших зарезали на Корсике. Разумеется, — вздохнул де Шаманс. Я и не говорю, что те убийцы были правы, но правы ли и мы, находясь на Корсике? Смотрите, никому об этом ни слова, я это только вам, — добавил он, смеясь. Идеи Монтескье, Дидро и Руссо в армии не приветствуются».